Якоб говорит «нет». Ханна и Верена — воспитательницы в детском саду. Они выходят с ребятами на прогулку во двор. Якоб и Лео играют в футбол. «Чур, я с вами!» — кричит Мика. Якоб и Лео кивают. Ребята весело играют вместе. Вдруг Мика отталкивает Якоба от ворот. «Зачем ты толкаешься?» — возмущается Якоб. Но Мика его не слушает. Он бежит дальше и собирается забить гол. Якоб тоже хочет забить гол, поэтому пытается отобрать мяч у Мики. Мике это совсем не нравится, и он со всей силы толкает Якоба. Якоб падает на землю. Больно! Якоб в слезах бежит к Ханне. «Мика толкнул меня!» — всхлипывает он. «Так нечестно!» — добавляет Лео. Ханна обнимает Якоба за плечи. «А ты сказал ему, чтобы он этого не делал?» «Сказал, а он все равно толкается!» — отвечает Якоб, вытирая слезы. «Понимаю, обидно!» — соглашается Ханна. «Иногда люди не слышат, когда их просят не делать что-то. Но я знаю, как сделать, чтобы тебя услышали». Якобу и другим ребятам интересно, что им расскажет Ханна. Она берет Якоба за руку, и все возвращаются в группу. Мика уже давно убежал вперед. Может, он хочет спрятаться? Наверное, ему стало стыдно. Когда дети садятся в кружок, Ханна рассказывает. «Если мне чего-то не хочется, я четко говорю «нет». Иногда другие не слышат меня. Знаете, что я тогда делаю? Я поднимаю руку и громко говорю «стоп, оставь меня в покое». Это помогает. Попробуйте так сделать». Якоб поднимает руку. «Стоп!» — говорит он. «Молодец!» — хвалит его Ханна. «А можешь погромче?» Якоб набирает побольше воздуха в легкие и кричит изо всех сил. «Стоп! Оставь меня в покое!» Ух, и впрямь громко получилось. Даже сам Якоб удивился. Дома Якоб рисует картинку. Ему нравится, как получается солнышко. Теперь ему нужно много-премного синего цвета, чтобы нарисовать небо. К Якобу подходит Конни. Он так увлечен рисунком, что сначала не замечает сестру. Якоб старается раскрашивать аккуратно, чтобы не зайти синим карандашом на желтое солнышко. Тут он видит руку Конни и понимает, что она собирается взять его карандаши без спроса. «Так нельзя!» Якоб поспешно кричит «стоп!» и останавливает Конни жестом. Она даже вздрагивает от неожиданности. Потом Конни улыбается и оставляет карандаши на столе. Довольный Якоб кивает головой. «Обед!» — раздается из кухни мамин голос. Якоб и Конни бегут на кухню и садятся за накрытый стол. Как вкусно пахнет! Мама кладет Якобу на тарелку картошку. Сначала одну картофелину, потом две. Но когда она, не спрашивая Якоба, хочет положить ему на тарелку еще картошки, тот быстро вскидывает руку и громко говорит «стоп!». Мама тоже слушает Якоба. Лишнюю картошку она перекладывает обратно в кастрюлю. Якоб очень рад, что его прием работает. Мама удивляется. «Где ты этому научился?» — спрашивает она. «В садике», — отвечает Якоб. Ханна сказала, что если нам не нравится то, что делают другие, нужно поднять руку и громко сказать «стоп». «Получается, это похоже на то, когда мы говорим «не надо», — замечает Конни. «Да, но стоп лучше», — считает Якоб. Мама и Конни смеются. Им тоже нравится это слово, и они собираются при случае испробовать его. На следующий день Мика и Якоб играют в детском саду в кукольный театр. Якобу не нравится, что крокодил Микки хочет проглотить его кролика по кличке Ушастик. Якоб останавливает крокодила жестом и громким «стоп!». Крокодил прячет свою зубастую пасть. Ушастик спасен! Но Микки неинтересно играть без крокодила. Он предлагает сыграть в футбол. Лео и Якоб соглашаются. Все трое бегут по полю. Каждый хочет забить гол первым. Мика снова толкается. Вдруг он сильно отталкивает Якоба в сторону. В этот раз терпение Якоба лопнуло. «Стоп! Оставь меня в покое!» — кричит он во весь голос, подняв руку. «Получилось!» Мика останавливается, как вкопанный. «Я все понял. Прости!» — признает свою вину Мика. Якоб рад. Он оборачивается, перехватывает мяч и бьет по воротам. «Гол!» А теперь назови такие слова в истории о том, как Якоб говорит «нет». Трехколесный велосипед. Тарелка. Скакалка. Стульчик. Гоночная машинка.